ЧК. Штальберг вышел из метрополя, обернулся, злобно посмотрел на солдата в новенькой шинели с кобурой на боку и закурил. Рядом с выходом горели два электрических фонаря. Свет их был зыбким и противно желтым. Штальберг постоял в раздумье и двинулся в сторону Тверской, к кафе «Домино». Он шел, иногда похлопывая себя по левой стороне пальто, словно не веря, что пачка денег лежит в кармане пиджака. Навстречу ему шли двое молодых людей. Они о чем-то весело болтали, курили папиросы. Когда они поравнялись со Штальбергом, то ловко завернули ему руки за спину. «Спокойно, Штальберг. ЧК». Подъехала машина, и журналиста запихнули на заднее сиденье. Кабинет как кабинет. Никогда не скажешь, что он находится в такой страшной организации. Диван черный, кожаный, двухтумбовый письменный стол, покрытый зеленым сукном. Маленький приставной столик, вешалка у входа, книжный шкаф, забитый томами русских классиков. На стене портрет Ленина, за столом начальником ЧК Манцев. Раздался стук в дверь. «Войдите!» На пороге человек в штатском. «Задержанный доставлен. Заводи!» В кабинет ввели Штальберга. «Идите!» — махнул рукой Манцев, и сотрудник исчез. «Борис Штальберг, ныне корреспондент «Рабочей газеты», ранее заведующий петербургским отделом русского слова». «Да, господин, извините, гражданин чекист». «Зовите меня просто Василий Васильевич. Вы догадываетесь, Борис Борисович, почему вы здесь?» «Пока нет». «Как мне вас прикажете называть? Гражданином Штальбергом или секретным сотрудником Потаповым?» «Вы что-то путаете, Василий Васильевич». «Нет, драгоценный Борис Борисович, я ничего не путаю». Манцев взял со стола папку с надписью «МВД Российской империи, департамент полиции, совершенно секретно. Дело на секретного сотрудника Потапова». «Знакома ли вам эта папка?» — тихо спросил Манцев. «Естественно, нет». Манцев открыл дело. «Я вам зачитываю вслух. Агентурное производство на заведующего петербургским отделом газеты «Русское слово» Штальберга Бориса Борисовича из разночинцев. Агентурный псевдоним Потапов в наблюдении «Амурский». В деле ваша фотография и собственноручное согласие работать с московским охранным отделом. Что вы на это скажете?» «Один весьма многоопытный и умный человек в свое время дал мне дельный совет. Ни с чем не соглашаться и ничего не подписывать». Штальберг взял папиросу, лежащую на столе, закурил. «Кто же это, если не секрет?» «Полковник Мартынов». «Действительно многоопытный господин. Мы его так и не нашли». «И не найдете». «Почему?» «А потому что были люди, преданные режиму, а были те, кто ему только служил. Преданные сбивались в кучки, планировали заговоры и испарялись, а служивые находили себе другого хозяина». «Любопытно. А знаете, гражданин Штальберг, что мы делаем с секретными сотрудниками охраны, особенно такими, как вы, получавшими высшую зарплату, награжденными орденом Станислава III степени?» «Хочу уточнить, с мечами. То есть за военные заслуги». «Это не важно». «Вам нет, мне да. А что вы делаете, я знаю. Отправляете в гараж». Как поется в одной милой шансонетке. А третий был штабс-капитаном, и был он направлен в гараж. И там был наказан наганом за Врангеля и шпионаж. «Любопытно», — усмехнулся Манцев. «Вы что, не боитесь смерти?» «Смерть — наиболее естественная форма человеческой жизни. Она неотвратима. Боятся ее люди счастливые, нашедшие свое предназначение. Я же живу иначе, так что совершенно не боюсь ее потерять». Манцев изумленно посмотрел на Штальберга. Он понял, что этот человек говорит правду. «Жалею об одном», — продолжал Штальберг. «Как говорят на бегах, угадал приличную сумму, а потратить не смог». «Как знать, как знать. А где вы, Борис Борисович, угадали, как вы говорите, такие деньги? Уж не у Саблина?» «Именно». «Никак в картишке рискнули?» «Зачем?» «Продал ему безобидную для пролетариев информацию». «Какую, можно узнать?» «Всегда. Красный генерал интересуется драгоценностями покойного мамонта Дальского и ныне здравствующего Митьки Рубинштейна». «Любопытно, очень любопытно». Манцев взял папиросу, задумчиво постучал мундштуком по столу. «А мы-то голову ломаем, зачем он в Москве объявился?» Штальберг нахально взял еще одну папиросу и закурил, пуская в потолок тугие кольца дыма. «Судя по вашему делу, — продолжал Манцев, — вас использовали для выявления немецкой агентуры. Гражданин Манцев, меня никто не использовал. Несмотря на мою немецкую фамилию, я был, есть и буду, если успею, патриотом России. Когда началась война, я случайно выяснил, что в Москве и в столице есть люди, которые платят весьма приличные деньги нашим милым интеллигентам за пораженческие настроения. Я сам, меня никто на канате не тянул, пришел к Мартынову и предложил свои услуги. Судя по вашему делу, вы сработали весьма удачно. Да, потому что я презирал всех этих краснобаев, присяжных поверенных, общественных деятелей, продажных журналистов, купленных писателей. Вы вскрыли в Москве целую организацию. Не только в Москве. Благодаря мне в 15-м году арестовали Митьку Рубинштейна и еще целую кучу придворной мрази. Их взяли на даче немецкого резидента. Именно за это, несмотря на то, что я не носил форму, мне пожаловали Станислава третьей степени с мечами. «Как фронтовику?» — удивился Мальцев. Меня могли прихлопнуть в любое время. Для этого не надо было сидеть в окопах, как мой коллега Леонидов. «Вот как мы сделаем», — сказал Манцев. «Вы пойдете в другую комнату. Я прикажу принести вам чай и бутерброды. И вы напишите мне все подробно. Я могу забрать свой портсигар и зажигалку?» «Сделайте одолжение».